Глава 18. Низкий вопль вырвался из толпы, когда люди заметили поднимающийся над Афинами дым. Все знали, что это значит. Снова вернуться к разрушениям, к сожженным зданиям и загаженным руинам. При мысли об этом у многих слезы навернулись на глаза. Кто-то ругался и грозил кулаком врагу, который ничего этого не видел, призывая гнев богов на головы персов и их детей. Из толпы сидящих поднялся, сердито оглядываясь, мужчина. Бородатый, мощного телосложения. Он был похож на кузнеца, человека, работающего руками. Из одежды на нем был только запачканный кожаный фартук, плечи густо заросли волосами. Агариста невольно взглянула на него, а потом заметила сидевшую у его ног жену. Женщина приподнялась, протягивая руки, явно умоляя его сесть. Мужчина отступил от нее и от детей. Его голос разнесся над толпой. «Город горит! Снова! Моя мастерская, мой дом, все, что у меня есть, растоптано персами. Мои сбережения? Их забрали у меня на набережной люди из совета». Он поднял счетную палочку, держа ее как талисман. «Я смогу возместить убытки, когда это все закончится, так они сказали». Лицо его исказилось от гнева. Резким жестом он сломал палочку, бросил на землю и на глазах у всех сплюнул себе под ноги. Сидевшие поблизости отодвинулись. Но мужчина продолжил, и его голос набирал силу. «Мои соотечественники грабят меня и доводят до нищеты. А в это время армия раскрашенных собак снова бродит по Афинам и хохочет. Я заработал эти деньги. Я проливал за них кровь и пот. Это уж слишком! Сядь!» — крикнул кто-то. «Подойди и заставь!» — прорычал в ответ здоровяк багровее. С его губ летели брызги слюны. «Нашим архонтам и стратегам нет до нас никакого дела. Что они знают о тяжелой работе? О годах работы, о сбережениях, отнятых у человека. Они возьмут и нашу кровь, если мы будем покорны, как ягнята. Они, не колеблясь, принесут нас в жертву на алтарь войны, а сами будут сидеть в своих красивых домах и пить вино. Они, должно быть, смеются. Мы отдаем все, что у нас есть, и что получаем за это?» Он указал на клубящийся вдалеке черный дым. «Это! Вот! Что мы получаем?» Жена и дети мужчины взывали к нему, умоляя и требуя сесть и прекратить будоражить толпу. Агариста уловила тот момент, в который он принял решение. Она узнала то упрямое выражение, которое появлялось у ее мужа, когда он наклонял голову и расправлял плечи, чтобы идти наперекор миру. Ей хотелось крикнуть, предупредить, но он не был ее мужем. «Персия предложила нам мир!» Шум толпы стих. Кузнец не сказал ничего такого, о чем они сами не задумывались в последние недели. Но одно дело шептаться с женой на кровати, и совсем другое — выкрикивать такое, когда персидская армия жгла их любимый город. Все притихли, ошеломленные то ли дерзостью самозванного оратора, то ли его безумием. «Если бы мы приняли их условия, разве они стали бы поджигать город?» «Нет. Я был бы сейчас там, зарабатывал бы на жизнь в кузнице и был спокоен за детей, а не сидел здесь, на пронизывающем ветру, без еды и воды, не имея возможности согреться. Да, я проголосовал за мир, потому что мне не важно, кто сидит наверху и носит золото. Я прошу только одного — чтобы они держались подальше от меня. А будут это персы или афиняне, мне все равно. Если наше собрание, наш совет не могут защитить нас, какая от них польза? Если у нас нет стен, зачем мне снова отстраивать свой дом из обломков?» К изумлению агористы в толпе одобрительно загудели. Она посмотрела на суровые лица двух гоплитов и старшего сына. Они только наблюдали, как и все здесь. Нервно сглотнув, Агариста крепче обняла дочь. Можно ли попросить гоплитов вмешаться? Заставить этого человека замолчать? Есть ли вообще какие-то правила сейчас, когда город горит во второй раз? Никто не знал. Женщины воспринимают войну не так, как мужчины. Воины и их сыновья представляют себе только победы или славную смерть на поле боя. Никто не думает о том, каково это — спасаться бегством или остаться калекой. Справляться с последствиями войны всегда приходится женщинам. Они должны ко всему приспосабливаться и принимать в свой дом и в свою постель нового мужчину. Уже после первого вторжения Агариста видела несчастных молодых женщин, торгующих собой, ожидающих на закате тех, кто пожелает их купить. Их мужья утонули, и женщины предлагали к обмену то единственное, что у них осталось. Закусив губу, она ждала, хотя дрожала от холода, и капли дождя падали ей на плечи. «Я предлагаю обращение от имени народа Афин», — говорил кузнец. «Отправить делегацию главному военачальнику над персидскими войсками и сказать ему так. Мы, афиняне, принимаем твое предложение о мире». Слова его отозвались гневным ворчанием, поскольку все больше и больше людей в толпе понимали, что происходит. Агариста видела раскрасневшиеся негодующие лица, но видела также и тех, кто согласно кивал и поднимал руку в знак одобрения. Так это делали на Пниксе. «Мир! Вот чего они хотят!» — заключил кузнец. «Царь Персии с честью относится к своим союзникам, мы это знаем!» «Если мы хотим мира, нужно просто попросить!» Камень попал ему в плечо, и он отскочил. Кузнец удивленно поднял глаза, потрясенный случившимся. В этот момент, прежде чем он смог заговорить, в него полетел второй камень, брошенный со всей силой ярости. Камень угодил ему в лицо, до крови разбив губы. Держась за рот, кузнец присел на корточки. Агариста слышала крики в его поддержку, но они прекратились. Кузнец, однако, не сдался. Жена попыталась удержать его, но он стряхнул ее с себя и снова поднялся. Кровь стекала по его лицу и шее и темными каплями падала на кожаный фартук. Он снова начал говорить, но вид крови что-то пробудил в толпе. Четверо мужчин внезапно вскочили и бросились на него, держа в руках, как дубинки, камни. Кузнец успел повернуться к ним и получил удар по щеке. Он упал во второй раз, жена закричала, но мужчины не отступили. Агариста зажала себе ладонью рот, чтобы не вскрикнуть от звуков ударов, ломающих кости. Ясно было одно — кузнец уже не поднимется. Пыхтя и отдуваясь, мужчины бросили камни, но толпе, казалось, этого было мало. Агариста увидела, что Арифрон собрался с духом и намерен вмешаться. Она протянула руку, ущипнула его за голое бедро и прошипела: «Сын, останься! Они убьют тебя, если ввяжешься в драку! Защити меня! Защити брата и сестру!» Он услышал ее и кивнул. Мрачная тень на его лице рассеялась, порыв угас. Агариста увидела, что два гоплита ожидают приказа, не зная, что делать. Она едва не вскочила, увидев собирающихся в группу женщин. Избиение прекратилось, и убийцы начали расходиться. Опустошенные, растерянные, безумные. Какая-то женщина подняла испачканный кровью камень, и Агариста успела заметить выражение ее лица. Колючее и злое, как ветер или зимнее море. «Предатели!» — крикнула женщина, указывая на жену и детей кузнеца. «Нет, мы ничего не говорили!» — ответила несчастная и, притянув к себе детей, склонилась над ними. Дождь все шел и шел, серебряными струйками стекая с длинной крыши. Агариста увидела, что и другие женщины собирают камни, побуревшие от сырости. От того, что случилось в следующий момент, у нее перехватило дыхание. Она ощутила в груди мучительный спазм, не в силах вынести того, что произошло. Женщины набросились на маленькую семью вороней стаи и одежду заглушили сдавленные крики, и только руки поднимались и опадали. Остальные молчали, потрясенные происходящим, прижимали ладони ко рту, но никто не отвел глаза. Те, кто призывал поддержать кузнеца, отошли подальше от людей, которые могли их слышать, и опустили голову. Когда все закончилось, женщины отступили. Маленькие тела лежали на земле, распростертые и изломанные, на удивление грязные, как будто их снова и снова валяли в крови и пыли. Мать и дети были мертвы и безучастно смотрели на мир остекленевшими глазами. Их жизни вколотили камнями в землю. Вокруг них образовалось пустое пространство. Женщины проскользнули в толпу, роняя на ходу красные камни, становясь под струи дождя, чтобы смыть кровь с рук. Тишина под грохочущим дождем ощущалась, как что-то живое. Очнувшись от ужаса, Агариста поняла, что плачет, тихонько всхлипывая, как ребенок. Крепко прижимая к себе Елену, она невольно представляла ту женщину, так же крепко обнимавшую свою дочь. В этом было какое-то бессмысленное утешение, но ни говорить, ни думать она не могла. Перикл стоял рядом с открытым ртом и вытаращенными глазами. Агариста пожалела, что не сумела отвлечь его от того, чему он стал свидетелем. Но для сожалений было слишком поздно. Звон бронзы, так хорошо знакомый по упражнениям Ксантипа, известил о приближении гоплитов. Фемистокл привел с собой дюжину вооруженных людей, но только с появлением мужа сдерживаемые рыдания вырвались у Агаристы наружу. Она потянулась к нему, прижалась и зарылась лицом в складке его гематия. «Кто их убил?» — обратился к толпе Фемистокл. Никто не ответил. Люди показали, что думают о предателях, и на этом все закончилось. Агариста хотела вернуться домой, но знала, что дома больше нет. Дождь в Афинах боролся с огнем и кое-где гасил пламя. Война завела их слишком далеко. Она стерла правила и законы, создавать которые помогал дядя Агаристы. Или, возможно, война раскрыла человеческую сущность, обнажила ее без прикрас. Даже такой город, как Афины, был искусственным созданием, хрупким, словно горшок, где мужчины и женщины только притворялись, что они не волки, и справедливость реальна. Агариста не могла говорить. Она прижалась к Сантипу, и он обнял ее. Потом и Елена уткнулась носом в родительскую руку, и ее тоже вовлекли в кольцо объятий. О приближении Фемистокла Агариста догадалась потому, что Ксантип поднял голову, отняв губы от ее волос. Она отстранилась от мужа, остро сознавая, что сурьма потекла под глазами, лицо опухло, и вид у нее совершенно дикий. Она быстро вытерла слезы и разгладила складки ткани верхнего платья Пеплоса. Фемистокл остановился перед ней, его опущенная рука дрожала, лицо застыло в мрачном выражении. «Это не их вина», — сказал он. «Они напуганы и злы, но вина лежит на тех, кто выгнал нас, кто принес нам войну. Эти преступления лежат у ног персов вместе со всеми утопленниками». Агариста видела, что он разговаривает с ее мужем, хотя его пристальный взгляд прикован к ее сыновьям. Подошел и Аристид, одетый, как обычно, в какую-то рванину. Он поклонился ей и поздоровался, как будто они встретились на Агоре в торговый день. Но от нее не ускользнуло, что он напряжен и бледен. Вокруг Агариста с Ксантипом в центре собралось подобие совета. Мужчин было несколько дюжин, их всех объединяла суровая целеустремленность. Сейчас они представляли власть в Афинах. Дождь монотонно барабанил по крыше, когда к ним обратился Фемистокл. Говорил он тише, чем обычно. «Когда персы вернутся в зимний лагерь, я пошлю весточку в Спарту. Ультиматум. В то же время, Ксантип, я хочу, чтобы ты вывел флот. Найди и потопи все до единого персидские корабли, какие только у них остались, и где бы они ни нашли убежище. Нападай на их порты, заставь их платить у себя дома! Может, тебе удастся устроить там хороший костер, чтобы они отозвали войско. Агариста посмотрела на мужа, который только кивнул в ответ на слова Фемистокла. У нее упало сердце. Конечно, он будет со всеми. В конце концов, она вышла за него из-за его силы. За плечом Ксанти постояли Перикл и Арифрон, и в этот миг, увидев сыновей рядом с мужем, она поняла, что их у нее забрали, что они пойдут с ним. На нее накатил приступ тошноты, и показалось, что ее сейчас вырвет. Фемистокл заговорил снова негромко и отрывисто. «Что касается остального, то мы доведем дело до конца. Будем держаться намеченного пути. Мы вытащим Спарту из-за стены, даже если нам придется стать их врагами». Павсаний стоял на акрополе Спарты вместе с Тесаменом. Оба тяжело дышали и обливались потом, но излучали здоровье. Их окружала огромная чаша гор, пик за пиком растянувшихся в бесконечность, и над всем возвышались вершины Тайгета и Парнона. В этой предутренней тишине они, казалось, были единственными живыми существами в целом свете. Сюда они наперегонки взбежали по склону с той особенной легкостью духа, которая бывает порождена напряжением, усилием и способна прогнать любую тьму. Состояние это длилось недолго и постепенно исчезало по мере того, как они приходили в себя. Хотя утренний воздух еще был холодным, дни снова удлинялись, самые темные месяцы остались позади. На такой высоте над городом Тесамену показалось, что он чувствует в воздухе запах не только кухонных костров, но и пробивающейся зеленой поросли, шалфея, оживающих кустов фриганы и первые намеки на весну. С такого расстояния горы казались голыми, но он знал, что они кишат жизнью. Зайцами, волками, медведями, кабанами и даже львами. Конечно, еще будут заморозки и дожди, которые взобьют пыль и забрызгают грязью все стены в Спарте. И, несмотря на все это, весна уверенно придет. Бесспорно. Тьма отступала, солнце вставало снова. «Я видел твой племянник, разговаривал с эфорами и царем Леотихидом», — сказал Тесамен. «Он хорошо выглядит, прекрасный парень». Павсаний кивнул, хотя и слегка скривил рот, как от горького привкуса. Тесамен знал, что регент встревожен и боится решения, которое должен принять. Но он также знал, что его друг — человек мужественный. Дядя Павсания был военным царем Спарты и выступил остановить персидское войско всего лишь с личной охраной и несколькими тысячами перееков. Этот подвиг не переставал находить благоговейный отклик у жителей города. Один-единственный спартанец выжил после всех своих ран вместе с теми, кого Леонид отослал до конца сражения. Рассказ о царе, державшем перевал у Фермопил, уже стал легендой, а его смерть — демонстрацией воли спартанцев. Когда персидский царь потребовал от спартанцев сложить оружие, Леонид передал ему в ответ только два слова — «Малон лабе» — «Приди и возьми». Прорицатель посмотрел на Павсания и заметил беспокойство в его затуманенном взгляде, обращенном поверх далеких гор. Друг нес на себе громадный груз ответственности, способный сокрушить человека более слабого. Отец регента умер всего неделю назад, во сне, с громким криком боли. Он выполнил свое предназначение. Стена через перешеек была, конечно, закончена давно, став особого рода завещанием. Клеомброд являлся живым воплощением спартанского смирения и спокойной силы. Его длинная тень упала на судьбу сына. Похороны были простыми, на могильном камне написали лишь имя, Павсаний, как и ожидалось, сохранил достоинство. Тесамен той ночью проснулся от звуков плача, но никогда не упоминал об этом. Были границы, которые их дружба не пересекала. Даже сейчас, в утренней тишине, без посторонних глаз, он не спрашивал, каково это — быть сыном великого человека, племянником великого царя. Поняв, что Павсаний погружен в себя, Тесамен задумался о другом, но спартанец внезапно нарушил молчание. «Плейстарх, прекрасный молодой парень». Голос регента прозвучал мягко, почти как дыхание. Иногда я жалею, что он не родился годом раньше. Тогда я был бы ему не нужен. Он повел бы нас всех на войну. Ответа не требовалось, но Тесамен все равно решил высказать свое мнение. Он не был спартанцем и предпочитал разговор молчанию. Эфоры не позволят сыну Леонида покинуть Спарту, пока он не будет признан мужчиной и не станет отцом сына. Ты сам так сказал. Боюсь, решение остается за тобой, мой друг. Неужели это действительно такое бремя? Повсаний посмотрел на него и оглянулся по сторонам. Нет, я рад этому. Меня пугает, что все произошло так неожиданно, будто свалилось мне на колени. Год назад у Спарты был военный царь Леонид, величайший из великих. Мой отец был в добром здравии, и меня самого ждало служение от 21 года до 60 в качестве воина или, возможно, капитана корабля. Море звало меня, зовет до сих пор. И вот всего за один год Леонид мертв. Мой отец мертв, а персидская армия стоит на нашей земле и издевается над нами. И кто будет принимать решение? Оно падает на меня. Я поражен, Тесамен, но мне и страшно. Это то, чего я хотел, когда просил тебя оставаться рядом со мной. Ты победишь в 5 великих состязаниях, в 5 сражениях, так тебе сказали. Когда я услышал это, я понял, что твои победы могут стать моими победами. Я молился Аполлону, чтобы это было так. Повсаний дернул головой, как будто его ужалили или судорогой свело мышцу. И теперь, Тесамен, я задаюсь вопросом, не приведет ли моя гордость всех нас к гибели? У Спарты долгая история. Мы живем в этой долине уже более 300 лет и никогда не видели врага. Не здесь. Буду ли я тем, кто положит конец этому? Что случится, если я выведу армию? Он не сказал, что они могут проиграть. Боги прислушиваются к хвастовству, это знают все. Было бы неразумно выражать вслух худшие опасения или грандиозные мечты, которые могут быть искажены и обращены в нечто темное или уродливое. Мойры и Аполлон действовали через Повсания, чтобы вызвать именно этот момент душевного смятения. Тесамен не мог решать за него. Они стояли в горниле гор, и железо раскалялось докрасно. «Если я откажу афинянам, выживет ли Спарта? Неужели они действительно отдадут свои корабли Персии?» «Я не могу сказать», — вздохнул Тесамен. Подняв как клинок руку, Повсаний резким жестом рассек воздух. «Они поклялись, что не будут этого делать!» Но потом персы вернулись и сожгли Афины во второй раз. Можешь себе представить? Думаю, я хорошо понимаю их ярость. Но если это заставит афинян заключить мир, мы увидим, как весной их корабли высадят персов на наше побережье. Мы не можем противостоять им обоим. Так что? Пусть нас гонят на войну, как скот? Персов — неисчислимое воинство. Регент огляделся, чтобы убедиться, что они по-прежнему одни, и добавил. «А если мы выйдем? И все равно того, что я могу сделать, окажется мало». Тесамен задумался, ведь друг спрашивал его совета, возможно, впервые. Он ответил без колебаний, и с каждым словом его голос звучал крепче и громче. «В Спарте нет стен. Ты сам мне это говорил. Твой отец верил, что есть причина построить ее через перешеек. Возможно, он был прав. Но весной... Ты сам сказал, что вам не выстоять против союза Афин и Персии. Думаю... Я должен рискнуть всем», — закончил Повсаний, опередив друга. «Я должен взять всех — спартиатов, переков — и повести их на войну. Чтобы в наше отсутствие здесь ничего не случилось, я должен взять с собой всех илотов. Впервые в нашей истории я должен отправить всех, кто способен держать оружие, на войну против войска столь великого, что я не представляю, как мы можем победить». Его голос упал до шепота. «Ты представляешь? Я должен оставить эфоров, женщин и детей, зная, что у нас мало шансов вернуться. И я должен это сделать, клянусь, Тесамен. Это слишком». «Ты не будешь один», — сказал прорицатель. «С тобой будут гоплиты Афин, Платеев и других государств. С тобой буду я, и ты дашь мне победу, которую отнял у меня в Пятиборье. Триумф, обещанный мне в Дельфах. Подумай об этом, спартанец. Ты у меня в долгу». Засмеявшись, Повсаний хлопнул его по плечу и, посерьезнев, сказал: «Я тебя не подведу. Клянусь богами, я молюсь, чтобы никого не подвести». «Значит, все? Ты решил?» — спросил Тесамен. На мгновение воцарилась тишина. Регент улыбнулся и кивнул. «Я чувствую, прорицатель, как бремя спадает с моих плеч. Но я никогда не был прорицателем, Повсаний, ты же знаешь. Я простой человек, которому Дельфийский оракул пообещал 5 побед. Только этого достаточно». Дыхание уже успокоилось, и Повсаний начал спускаться с холма к ожидающему известий городу. Незаметно друзья перешли на бег, быстрее и быстрее, скользя по камням и рискуя свернуть шею.